Глава 578. Пап. Молодого человека с черными крыльями звали Юй Синлун. Он окинул взглядом троицу, а потом вопросительно посмотрел на Манхао. «Дзюсы, вы знакомы?» Остальные тоже не могли не обратить внимания на поведение Манхао. Все разговоры тут же стихли. В следующий миг в храме воцарилась полнейшая тишина. Цзы Сяо-Сяо и двое ее спутников с нарастающим ужасом чувствовали, как на них начала давить эта звенящая тишина. «Жулик!» – думала Цзы Сяо-Сяо. «Он жулик! Иначе как еще он мог стать элитным учеником? Как остальные теперь смогут получить наследие? Как нам теперь остаться в живых?» По ее лбу покатились крупные бусины пота, а сама она начала осторожно пятиться. Она выглядела так, будто готова в любую секунду расплакаться, но обращенные в ее сторону взгляды давно умерших, по ее мнению, людей, наполнили ее сердце чувством надвигающейся смертельной опасности. Мужчина из клана Цзы был человеком по натуре своей гордым, но сейчас он не мог призвать на помощь ни капли своей гордости. «Это нечестно!» – думал он. «Как ему удалось получить такую личину? И как остальным теперь искать здесь наследие? По его лицу видно. Если его разозлить, то он запросто может отправить нас всех к желтым источникам. Если наши души погибнут здесь, мы умрем на самом деле!» «Конечно, я знаю их!» С улыбкой ответил Манхао и поднялся. «Закройте двери!» Как по команде, главные храмовые двери с грохотом захлопнулись. Когда сияние окутало двери, практически все присутствующие поднялись из-за стола. Это было демоническое сообщество, их логово. Если они здесь убьют кого-то, их ждут определенные последствия, а значит и наказание. Но у них имелось немало способов, как избежать этого наказания. Стоит им пожелать, и они могли раздавить эту троицу и глазом не моргнув. Манхао с улыбкой сказал. «Я помню, что на третьем пике есть грот, сжигающий душу. Нас троих связывают нити самой судьбы. Такое нечасто случается. Поэтому я на месяц посылаю вас в грот, сжигающий душу для тренировки. Если вы успешно ее завершите, тогда считайте, вы приняты в демоническое сообщество. Если вы провалитесь, тогда ваша смерть не будет иметь к нам никакого отношения». После этих слов остальные члены сообщества, находящиеся в помещении, залились радостным смехом, кроме бледной как бумага троицы практиков с планеты Южные Небеса. Сун Йоньшу осторожно спросил. «А у нас есть время на размышление?» «Время на размышление? Вы вошли в храм демонического сообщества, тем самым продемонстрировав ваши намерения. Ваш отказ будет равносилен пощечине всему демоническому сообществу. Думаете, можете оскорбить демоническое сообщество? Думаете, можете оскорбить нас?» С каждой фразой голос Манхао становился все громче и громче. Лица его друзей тоже не предвещали ничего хорошего. «Братья с третьего пика, будьте любезны, увидите их. Что до этого?» Его взгляд остановился на Сун Юньшу. Тот, в свою очередь, весь сжался от страха. «Забудьте о нем». Сун Юньшу с облегчением выдохнул. Прошло всего несколько минут, но он уже весь взмок от пота. Со смехом дюжина учеников с третьего пика поднялись в воздух, схватили Цзы Сяо-Сяо и ее спутника и потащили их за собой. В этот критический момент Цзы Сяо-Сяо стиснула зубы и нервно закричала. «Я знаю, где лежит труп Цзи Минфэна! В его бездонной сумке полно сокровищ! Я могу отвезти тебя туда!» Другой практик из клана Цзы решил не отставать и тоже закричал. «Цзи Минфэну просто не повезло! Он плохо подгадал время и умер еще до прихода сюда! Никто его не убивал! Он умер по своей вине! Я лично это видел! Раз я при этом присутствовал, значит не могу ошибаться!» Этими выкриками они давали черную клятву присоединиться к этой сомнительной организации. Манхао с блеском в глазах указал на мужчину из клана Цзы и сказал: «Уведите его!» Тот скривился и хотел уже было добавить что-то еще, но дюжина учеников с третьего пика не дали ему этого сделать, в мгновение ока утащив с собой. Бледный Сун Юньшу застыл как изваяние. Тяжело дыша, Цзы Сяо-Сяо надавила себе на лоб и отправила к Манхао прядь души. Манхао с добродушной улыбкой принял ее и произнес: «Добро пожаловать в демоническое сообщество!» Двери храма начали медленно открываться. Наблюдающая за происходящим золотая молодежь понимала, что все было не так просто, как могло показаться. Однако все упиралось в перспективу. Для них Кэдзюсы был частью их группы, тогда как все остальные – чужаками. Цзэ Сяо Сяо с вымученной улыбкой сложила ладони и поклонилась. Про себя она лишь вздохнула. Она понимала, что теперь ей придется убедить остальных членов клана Цзэ в том, что смерть Цзэ Минфэна наступила в результате ошибки при выборе временного периода, вот почему он погиб сразу по прибытии. Если кто-то ей не поверит, тогда не только Мэнхао окажется в опасности, но и ей самой придется несладко. Придя к этому выводу, в ее глазах вспыхнула жажда убийства. Часть была направлена на Мэнхао, другая на ее собратьев по клану. Снаружи медленно садилось солнце, народ начал постепенно расходиться. Мэнхао заметил опустошенного Сун Юньшу и внезапно понял, что безжалостная Цзи Сяо Сяо вряд ли оставит его в покое. Похоже, дитя Дао клана Сун угодил в серьезные неприятности. Мэнхао покачал головой и выбросил его из головы, после чего направился к четвертому пику вместе с Сюй Цин. Шло время. В жизни Мэнхао царил мир и покой. Каждое утро он изучал четвертый пик, постигая заклинание поглощения гор. Потом он отправлялся к гроту преисподней для закалки физического тела. Так прошел еще месяц. Мэнхао точно не знал, как течение времени в древнем мире бессмертного демона соотносится с реальностью, откуда он прибыл. В любом случае, эти два месяца получились очень плодотворными. Заклинание поглощения гор в зачаточной форме теперь находилось внутри него. Он успешно запечатал ее в своем разуме. К тому же закалка физического тела тоже принесла существенные плоды. Теперь его обычное тело было таким же крепким, как на третьей жизни. Одно жаль. Заклинание дивергенции души, хоть оно и похоже на обычную технику, в действительности требует соблюдения ряда особых условий. Мэнхао было немного жаль упускать такую возможность. Его не покидало ощущение, что с этой техникой он смог бы обрести нечто совершенно невероятное в секте бессмертного демона. К тому же он подозревал, что именно эта техника была причиной того, почему Кэдзюсы был до сих пор жив в первом мире. В культивации этой техники слишком много загадок. Неумирающая душа. Что до Сюй Цин, она по-прежнему занималась изучением 300 даосских заклинаний. Мэнхао не тревожил ее. Все-таки просветление относительно даосской магии было главной целью ее и остальных практиков с Южных Небес. Мэнхао чувствовал, что Сюй Цин обладала идеальной квалификацией для постижения этой даосской магии. Это было обусловлено скрытым талантом ее души и выбранным телом-носителем. Несколько дней спустя Мэнхао парил в воздухе в позе лотоса и изучал четвертый пик. Внезапно у него в ушах раздался голос Кэ Юньхая. «Зайди ко мне!» — сказал он приглушенно. Не задерживаясь ни на секунду, он помчался к пещере бессмертного Кэ Юньхая. Зайдя в пещеру и увидев Кэ Юньхая, он резко сник. Кэ Юньхай больше не выглядел как мужчина в расцвете сил, каким он был пару месяцев назад. Он заметно постарел, его волосы полностью побелели, он сидел на каменной кровати, как и во время их прошлой встречи. Но масляная лампа рядом с ним теперь сияла не так ярко, как раньше. Увидев выражение его лица, Кэ Юньхай сказал: «Не волнуйся, твой отец пока еще не умер». Его улыбку переполняла доброта, надежда и нежелание расставаться. Мэнхао не знал, почему его захлестнули эмоции. Он знал, что это рано или поздно произойдет, но увидеть, как Кэ Юньхай превратился в седого старика, как аура смерти вокруг него становится все сильнее и сильнее, это было совершенно другое. Мэнхао почувствовал пустоту в сердце. Прошло совсем немного времени, но из-за отцовской любви к Кэ Юньхая Мэнхао начал воспринимать его как собственного отца. «Ты неплохо потрудился», — сказал Кэ Юньхай. «За последнее время ты не ввязывался в неприятности на радость своему отцу. Раз ты решил сосредоточить свое внимание на закалке тела, тогда позволь мне поведать тебе об одном из 3000 даосских заклинаний, которое тебе очень пригодится. Зовется оно печать драгоценного тела 9-го неба. Эта даосская магия позволяет сплавить твое физическое тело с магическими предметами, превратив его в драгоценность. Соединив его вместе с заклинанием поглощения гор, можно превратить твое тело в нечто похожее на гору. Среди 3000 даосских заклинаний оно находится на 9-м месте!» Объявил он очень и очень серьезно. «Существует еще одна магия, называется она освещение плоти. Она совершенно уникальная. Хотя это скорее техника, нежели секретное искусство. Если ты овладеешь им, тогда твое физическое тело в мгновение ока станет во много раз сильнее и останется таким навеки. Такие загадочные техники встречаются крайне редко. За всю мою долгую жизнь я слышал всего о 2 таких. Насколько она усилит твое тело, не знает даже твой отец. Но я знаю другое. Среди 3000 даосских заклинаний она занимает 7-е место. Даже я не могу получить все 10 самых могущественных даосских заклинаний, невзирая на все мои заслуги перед сектой. Относительно этих 10 заклинаний лорд Ли установил четкое правило. Их все, за исключением трактата «Горы и моря», можно получить только в пагоде бессмертного демона. Эту пагоду непросто открыть. 7 великих жрецов секты должны для этого объединить усилия. Пагода состоит из 99 этажей. Каждые 10 этажей существует шанс получить даосскую магию. Мне пришлось дорого заплатить, чтобы убедить 6 жрецов дважды открыть для тебя пагоду. Ты должен воспользоваться этими 2 шансами и заполучить необходимую тебе даосскую магию. Кэйнхай произнес это совершенно обыденным тоном, но по выражению его лица нетрудно было догадаться, что ему и вправду пришлось заплатить колоссальную цену. В противном случае 6 жрецов секты никогда бы не согласились открыть пагоду бессмертного демона. «К тому же...» — продолжил Кэйнхай. «Хоть оба раза пагоду будут открывать для тебя, чтобы избежать пересудов, остальным тоже разрешено будет войти. Тебе не о чем беспокоиться. Несмотря на невероятную сложность, отец приготовил для тебя немало магических предметов. Я сделал все, чтобы дать тебе шанс получить особые даосские техники по закалке тела». Пока он говорил, лицо Кэйнхая залило красноватое свечение. Это свечение было необычным и чем-то напоминало последние лучи заходящего солнца. Взмахом руки он послал Манхао кожаный мешок. «Внутри ты найдешь 50 тысяч магических предметов, 30 тысяч единиц демонического оружия, 150 тысяч печати талисманов и 1 миллион демонических камней. Возьми их. Если потребуется, используй их, чтобы пройти дальше. Доберись до самого верха ради меня. Добудь нужные тебе даосские заклинания». В его голосе отчетливо чувствовалась отцовская любовь. Манхао с бешено бьющимся сердцем взял кожаный мешок. Проверив его божественным сознанием, он вздрогнул. От всех предметов внутри исходила свежая аура, в ней также ощущалась частица самого Кэйюньхая. Удивительно, но все эти предметы за последние 2 месяца выковал лично Кэйюньхай. Даже когда отведенный ему срок почти подошел к концу, он не пожалел сил, чтобы переплавить все эти предметы для своего сына. Они воплощали любовь отца к своему сыну, все-таки все эти предметы были выкованы с помощью его жизненной силы. Когда Манхао заговорил, в его голосе отсутствовал прежний контроль и спокойствие. Сейчас он начисто забыл о Кэдзюсы. В этот раз слова пришли из самых потаенных уголков его сердца. Он был настолько тронут поступком Кэньхая, так завидовал этой жизни и чувствовал такую бурю эмоций, что просто посмотрел на него и тихо прошептал: «Пап».